Глава 7. Вот тебе на. И это увели. Причем я даже не предполагал, кому она может достаться. Если Васе, я бы еще понял. Но вот о родителях и не думал даже. А тут оказывается... А что тут оказывается? Влезает в мои мысли Искин. Мама твоя рассчитала все верно. Твой отец почему-то сильно усилился по мужской части. Ему одной становится мало. Она это чувствует, но сил дать больше любви попросту нет. Что, ждать, когда он налево пойдет? Нет, конечно. И тут любимый сыночек себе бабенку приличную нашел. И ведь открытым текстом ты сказал, что попалось тебе сокровище. Магичка! Об этом мама твоя при втором разговоре с отцом сказала, когда он ей позвонил и согласился посмотреть потенциальную новую жену. Но вот разговор тебе лучше не слышать. Ты и так слишком много личного об отношениях своих родителей услышал. А там его было этого личного, интимного, намного больше. Можно сказать, что секс по телефону был. Так-то. Вот и говорю. Марго улетела. Уехала. До конца месяца ее можно не ждать. Из школы уволилась. Кстати, Сашка догадывается, к кому уехала Маргоша. Они с бывшей учительницей пока мелких нет. Отлично между собой поладили. Маргоша все о вашем вечере рассказала. Спела, кстати, и маме, и Сашке песню, которую ты ей посвятил. И родительница твоя, и старшая сестренка от песни без ума. Так что готовься. Не сегодня, так завтра. Тебя по этому поводу пытать будут. Хотя думаю, что уже сегодня. Ты же на СТО сегодня до вечера будешь? Вот. А что мешает маме твоей к тебе приехать туда и, так сказать, тет-а-тет поговорить? Ничего. Просто интересно, как она будет изъясняться с тобой, объясняя, почему девочку, которую ты пригрел для себя, мама отдала папе? Просто интересно. На этом, кстати, можно сыграть. Что-нибудь для себя любимого вытребовать. Какие-нибудь послабления. Например, иногда употреблять алкоголь. Чем не вопрос для торга? Морщусь, хотя понравилось состояние легкого опьянения. И на девок тянет сильно тогда. Тормозов почти нет. Все Катюшу вспоминаю. А я тебе говорил насчет того, что можно было бы Маргошу на секс развести. И что потом? Спрашиваю я. Застолбил бы ее за собой. Мама бы в любом случае ее из семьи уже не выпустила бы. Она же понимает, что такая помощница и на работе пригодится, и в семье. У Костика, между прочим, куча детишек сразу намечается к рождению. И все, по слухам, уже магически активны, в отличие от тебя. Вот кто их успокаивать и усыплять будет? Молодые мамаши? Ой, что-то я сильно в этом сомневаюсь. А тут Маргошу присылает мама в помощь женам Кости, и все. В доме спокойствие и благодать. Так что твоя маманя человек прошаренный. Рубит фишку сходу, говоря вашим пацанским сленгом. А тут и вовсе филигранно сработало. Себе полюбовницу решила заиметь. Но опять же, в ее планах есть один пробел. И это ты. А вот как она с тобой вопрос разрулит? Интересно. Очень интересно. И уверен, что попытается она все разрулить не сегодня, так завтра. Но склоняюсь все же к варианту на сегодняшний вечер. Так что ждем гостей. К себе вести предлагаешь? Спрашиваю я. Да я вообще-то удивлен, почему твои родители еще не проверили, в каких условиях живет их любимый сыночек. Так что ждем гостей. Пока только маму. А вот потом... Да, потом отбиться от сестренок будет очень проблематично. В школу не надо. Ташек у ворот дожидается. Ему, думаю, не терпится очередную сотку рублями получить за сегодняшний день. Но вот Боря уже подталкивает. Мол, надо уже самому по городу передвигаться. Машина есть, родители про нее знают. Так чего, спрашивается, стесняться? Просто непривычно и мандражирую сильно при одной мысли, что по своему городу придется на машине передвигаться. Это вам не по полупустой трассе ездить или по деревенским и вовсе пустым дорогам. Тут вон. Знаки дорожные имеются. Вася с Геной выглядят на удивление живчиками. Уже сейчас меня на своем СТО дожидаются. клиентов нет. И с утра не было еще никого. Так что вначале проинструктирую своих работников, а потом и за саму работу можно будет браться, тем более для них она в новинку. Сидим в моем теперешнем кабинете. Ключи от него у братьев я все забрал, как, впрочем, и от самого бокса. Так и сказал, ибо нефиг. Не послушались бы, то все. Перед дедом и дядей я был бы чист и оправдан. Но, на удивление, даже Гена на мое самоуправство молчит. Каждую машину, которая к вам на СТО заезжает, должен в первую очередь посмотреть я. Почему? Не буду объяснять. Увидите сами, как надо клиентуру нарабатывать. На примере покажу. Но помните, пришла, к примеру, любая иномарка, так и говорите. Ставьте на стоянку перед СТО. Сейчас выйдет мастер и посмотрит. И зовете меня. Если буду свободен, выйду сразу. Работаю с запчастями, тогда клиент ждет или уматывает нафиг, не суть. Но для особо тупых. И смотрю при этом на Гену. Без меня, без моей команды, ни одна машина в СТО заезжать не должна. Это понятно? Видно, мой авторитет после вчерашнего дня взлетел на небывалую высоту. Геныч только головой качает и поедает начальство глазами. Научился болвана из себя строить еще в армии. Тогда это помогало, и сейчас помогло. Удовлетворительно хмыкаю. А теперь к сути, чем мы вообще тут будем заниматься. А дальше рассказ о том, что они разбирают форсунки из секции топливных насосов. Из первых достают мне распылители, во втором случае плунжерные пары. После того, как я с ними поработаю, они все собирают в обратном порядке и проверяют форсунки из секции топливных насосов на результат на соответствующих стендах. Все проверили, убедились, что все отлично работает. Записывают на телефон видео проверки и высылают приглашение заказчикам забрать товар и отчет дедушке, чтобы он переслал нам деньги. У каждого свой процент от исполненной работы. По результатам посмотрим в конце недели, сколько удалось нам за нее заработать каждому. Что же касается прибывающих клиентов на своих машинах, то тут просто. Я провожу диагностику. По мере выявленных дефектов определяем по работам. И все. Расчет проводим с Васей. Он у нас ответственный за общую кассу. На этой неделе все это отрабатываем и при необходимости в регламент вносим изменения. Но только после моего одобрения. А раз все понятно, вперед, работать! Через час я хочу получить для работы первые распылители. Командую я. Вася с Геной корпят над разборкой форсунок. Это заказ одного нашего постоянного клиента. У того куча дорожно-строительной техники, так что из-за препонов производителей тратить сумасшедшие деньги на покупку новых двигателей для техники он уж точно не дурак. Проще небольшую часть потратить на ремонт. Тем более на свою продукцию мы даем пожизненную гарантию. Сижу на табуретке у ворот бокса. Греюсь на солнышке, не мешаю работать братцам. И тут... Ну ничего себе! Везет так везет! Крузак к нам заворачивает с крутым дорогим обвесом. Ох уж эти мальчики-мажоры! Любят они выделяться среди толпы. Да и ладно, лишь бы деньги платили исправно. Почти вплотную к воротам подъехал. Стекло на двери опускает, и слащавая прыщавая рожа у юнца выдает. «Эй, шкет, позови кого-нибудь из взрослых. У меня что-то мотор забарахлил, видно, бензин на заправке говняный залил». «Шкет, значит. Ну ладно». «Все заняты», — отвечаю я расслабленно, как бы с линцой. «К соседям езжайте, мы до самого вечера заняты будем». А сам импульсом вырубаю ОКБ на машине молодчика. Дых-дых, и движок глохнет. А вот не надо грубить. Впервые человека видит и так нагло разговаривает. И безо всякого уважения в голосе. Вот теперь пускай попляшет. Пацан, видно, ключ на старт поворачивает. Да, увы, машина и не думает подавать признаков жизни. Выскочил, как черт из машины, капот задрал. «И что ты там пытаешься, интересно, увидеть?» — ухмыляюсь я про себя. «А машинка-то почти новая. Магически активная контрольная аппаратура. а к ней уж Боря быстро нашел доступ. Для верности распределитель зажигания разрегулировал полностью. У меня на таком расстоянии получается этот фокус все лучше и лучше. Усиливаюсь, как и обещали Катюша с Борей, когда меня на мертвое тело своего бывшего хозяина заставляли лечь. И вот теперь я вижу изменения в себе, и радует меня то, что я в себе начал ощущать силу, настоящую силу, и она у меня растет, сильно растет. А я так продолжаю расслабленно сидеть на своем табурете, да за этим типчиком наблюдать. Вид сразу растерял свой деловой парниша. Что-то причитает себе под нос, едва не плача. Убедился, что все, кранты машине, и уже на меня перевел свой взгляд. Я все так же изображаю себя отдыхающего. «Мастера можно позвать?» Уже более культурно просит он. «Мастер перед тобой?» Я и правда в рабочем комбинезоне. «Чего хотел-то?» «Так вот», — почти пустив слезу, говорит парнишка. «Машина!» И тычет пальцем в задранный капот. «Твоя?» — уточняю я у него. «Нет, папина. Взял покататься, да что-то движок барахлить начал после заправки». «Какое топливо залил?» — интересуюсь я. «За какую марку платил?» 92-й, вздыхает он. «На карте денег мало было, решил сэкономить». «Сэкономил?» — улыбаюсь я. «Сочувствия к нему у меня совсем нет». «И чего, спрашивается, выкаблучиваться?» «Ага», — опускает голову. «Сжалился над ним, объясняю». «Топливо неправильное залил, это раз. Минимум 95-й надо было». Хотя на таком объеме, что у твоего крузака, просто был бы повышенный расход на 92-м. А так и вовсе сотый надо лить. Это тебе к сведению. Что касается того, что двигатель не заводится и вообще не реагирует машина ни на что, похоже, что-то с электрикой. Может, АКБ резко сел. И так бывает. Может, что с мозгами. Машина дорогая, даже лезть не буду. Батю вызывай. Повезет, если машина на гарантии. Нет, в копеечку великую ремонт встанет. «Сделать сможешь?» — с надеждой в голосе спрашивает парень. Киваю. «Но ценник минимум 30-ка, в тысячах. Батя, звони, с тобой нет смысла по этому вопросу общаться. У тебя таких денег нет. У дилеров, если к ним обратитесь, думаю, раза в 3 дороже выйдет. Решать вам». И тут Гена нарисовался. «Подготовили!» — говорит он, а сам взглядом спрашивает, что с машиной незнакомого клиента. «Да накрылась тачка. Пока помогите парню с Васей оттолкать ее на стоянку. Пускай эвакуатор заказывают. И уже парню обращаюсь. Проверят мой диагноз, а потом уже будете решать, где вам чинить вашу машинку. Все, я пошел. И про клиентов напоминаю, — говорю я Гене. Все только через меня». Знакомая работа. Распылители. Мое рабочее место. По ящикам навалены и старые распылители, и плунжерные пары, и свечи. Все, что нужно для качественного восстановления. А вот и первая подстава. Распылители неродного изготовителя. Китайская подделка. Ну что ж, сами напросились. Из 12 распылителей 2 подделка, хоть и вполне качественная. Восстановил работоспособность, знамо дело, но свое фи заказчику обязательно выскажем и неустойку влепим. Сил-то больше на подделку уходит. Вру, конечно, но пускай знают, что работаем только с качественным продуктом. А за все косяки свои, прошу, платите вдвойне. 2 часа на все. Боря контролирует, что в окрестностях творится. По интернету и за нашим домом присматривает, и что там у мамы делается. Няня с малыми на улицу ушла на прогулку. Коляски ей в помощь. Мамы дома нет, хотя времени уже прилично. Начал работать в 3 пополудню, сейчас уже 6:30. Вася СМС скинул. 2 авто меня ждут на стоянке. Другие, кто подъезжал, ждать мастера отказались, поехали в другие СТО. Вася злится. Понятное дело, ведь деньги мимо проехали. Но не объяснять же им, что больших денег с таких клиентов не заработать, а с мелочевкой возиться – это серьезных клиентов терять. Нет уж, у кого по-настоящему серьезные проблемы, дождутся меня. Так и оказалось. Дедок с парнями в курилке на стоянке сидит, беседует увлеченно, что-то обсуждая. Прислушался. Ну, конечно. О чем даже старые мужики будут говорить? О машинах и о бабах. Кстати, тачка у деда зачетная. Старый Мерс, можно сказать, раритет, но брендовый, это точно. Лет так 30 назад на таких тачках бандиты от князей по России рассекали, пока их всех к ногтю император не прижал. Были времена. Подошел к машине, прикоснулся к капоту. Боря работает. «Свечи и швах, как и ожидалось», — докладывает он. «Распределитель разболтан до невозможности. Как вообще машина двигается? По остальному, как обычно. Немцы умеют делать, да и за движком, и в целом за машиной хозяин смотрит. А потому и цилиндры без задиров. ГРМ в порядке. Но еще что интересно. Начинка электронная в машине полностью поменена. Магически активное управление. А вот почему не удосужились свечи сменить, не скажу. Давай уточни у хозяина, с чем к нам пожаловал, какие жалобы на работу машины?» Оказалось, есть претензии к движку, как и ожидалось, у дедка. «Расход топлива в последнее время просто чудовищным стал. Поршни смотрели, все нормально. На зажигание грешу. Но, увы, даже немецких дилеров нет ничего на моего старичка. Поможете?» Смотрит на меня с удивлением во взгляде дедушка. Парни взрослые рядом, даже машину не смотрели. Сказали, что мастер занят. А тут вышел сопляк и вопросы ему задавать начинает. «Как к вам обращаться, уважаемый?» Спрашиваю я деда. «Константин Константинович, к вашим услугам, молодой господин!» Делает кивок приветствия дедуля. «А прикольный у нас сегодня пациент!» «Дороговато будет», — говорю я. «Старая машина, хоть и на ходу. Восстановить нормальную работоспособность можно, но это время и другие затраты». «Все имеет цену», — улыбается на мой пассаж дед. В голове голос Бори. «Мерс премиум-класса. Среди коллекционеров ценник на такую тачку просто безбожный. А дедок непростой. Я по номерам машины пробил по ментовской базе. Миллиардер не миллиардер, но богатенький. И миллион на свою любимую тачку, а их у него до хрена, в легкую потратит. У него подобного барахла хватает. И на заметочку, он на таких тачках в ралли участвует, по Европам всяким. Не побеждал ни разу, но ни разу ни одного соревнования среди старых машин не пропустил. А там за участие под полто с марками дают. И это в тысячах. Самое высокое место, на которое смог забраться, третье, и это было 5 лет назад. И еще, к соревнованиям допускаются авто только те, на которых родные запчасти стоят. В том-то и фишка таких соревнований, за это и платят деньги. Да винтика, ведь и фонд весьма приличный у мероприятия. 100 миллионов марок! Так-то. За третье место он 5 лет назад получил 10 лямов. Так что, говорю, у дедка деньга имеется. Раскручивай по полной. А как же электроника? Удивляюсь я. Так электрика осталась старая. Просто добавили электроники. Это не запрещено по условиям соревнований. Железо-то все старое. А свечи и распределитель, как ни крути, это железо. И в реале, увы, даже электронные мозги машины не помогают, если свечи все. Выработали свой жизненный ресурс. А я уже повторяю вслух диагноз, что выдает Боря. «Свечи на последнем издыхании», — говорю я. «Распределитель доживает последние дни. Менять надо. Но, как я понял, не на что». Дед разводит руками в стороны. «Понятно», — кривлю я губы. «Как вообще ваша машина двигается? А почему не удосужились свечи сменить?» «Больная тема», — вздыхает дедушка. «Вы, на удивление, молодой человек, Точно диагноз моей старенькой машине поставили. Мне то же самое специалисты самой компании Mercedes в Германии давали еще полгода назад. Но даже они не могут ничего поделать. Запчасти на эту модель вот уже лет 20 как не выпускают совсем. А заменить я ничего не могу. У меня тут имение недалеко от города. Там я держу свой автопарк. Увы, но из моей старой конюшни этот мустанг самый резвый. Поможете? Я же ухмыляюсь. Сами же говорите, цена вопроса. Все имеет цену. А дедок или скряга, что не похоже, или на дурачка решил проскочить. Если машина поедет, как молодая на старых запчастях, с меня 20 тысяч. Услышав такой ценник, Вася с Геной буквально перестали дышать. Я же усмехаюсь, глядя на братьев. «Вот же разводила этот дедок!» — веселится Боря. «Я же добиваю братьев». «За свечи в 10 раз больше озвученной суммы», — говорю я. «Распределитель в 20. Деньги сразу». «Нет? Значит, не договорились». И тут же меня опять отвлекает голос Бори. «Что и требовалось доказать!» «Ты о чем?» «Не понимая, о чем, говорит Искин». «Маманя твоя приехала! Ее красную машину, тобой подаренную с Костей, трудно не узнать! Ну, держись! Тебя ждет еще один непростой разговор сегодня!» Я перевожу взгляд на застывших, разочарованными столбиками близнецов. На лицах у каждого просто вселенская печаль написана. А вот во взгляде деда я увидел уважение. Неподдельное уважение. «Сразу видно мастера», — прокашлявшись, говорит он. «Если через неделю машина будет бегать как новенькая, вы получите свои деньги. А пока аванс. 200 тысяч рублей». Я же мотаю медленно головой из стороны в сторону. «За машину ничего не скажу». А вот двигатель будет работать чисто и выдавать заявленную мощность. По ходовке не ко мне. Не хочу с этим связываться. Ищите мастеров сами. С меня двигатель и распределитель. И все. Решать вам. И да, деньги все вперед. Предоплата полностью. Авансы не принимаем. И уже Гене с Васей. Я к себе. Переоденусь и помоюсь. Распылителями займитесь. Сборка форсунок на вас. Там две подделки китайские, но они уже рабочие. Вася, отметь это, и за них ценник выкати заказчику в 2 раза больше. Он клялся, что подделок не будет. И дедушке обо всем доложи. И еще. Мама на подъезде. И что-то мне говорит, что она ко мне приехала. Гена, займи маму, пока я переодеваться буду. А потом на вас форсунки. И уже обращаюсь к пока что не состоявшемуся клиенту. А вы, дедушка, подумайте. Сегодня цена одна, завтра дороже все будет. Разворачиваюсь и ни на что не отвлекаясь, иду в бокс. Теперь уже точно свой бокс. Начало работы положено. И дедок, думаю, не откажется от моего предложения. Хотя я бы на его месте на подобную рухлядь такие бабосы не тратил. Да и нет у меня пока таких денег. «А вот проблем у нас, походу, добавилось», — говорит Боря.